Глава 7. Заявив, что спасение Анатолия в наших руках, Фёкла поднялась наверх, а я продолжала смотреть на мага. «Не понимаю». «Ты же прощупала след древнейшей магии», обстоятельно проговорил Даниил и тут же покачал головой. «Хоть я настоятельно просил не делать этого». «Честное слово», изумилась я. «А я помню, что ты без объяснений приказал убираться из кабинета Анатолия». «И ты не послушалась», — рявкнул Даниил. «Простите, что вмешиваюсь в семейные разборки», — осторожно встрял Денис. «Но, может, поделитесь, о чем вы сейчас говорите?» «Я заметила кое-что необычное в офисе бизнес-мага и после попыталась выяснить, не принадлежит ли Анатолий», — покосилась на бледное лицо Даниила и пробормотала. «К одной странной организации. Но во время встречи меня позвали на другую, не спрашивая согласия». «Тебя похитили?» – резко рявкнул Денис. «И ты ничего не сказала?» «Не переживай», – тем же тоном ответил Даниил. «Я знал об этом и вытащил свою женщину». Я умильно улыбнулась. «Свою женщину? Ать за ногу! Как же здорово звучит!» Потом встрепенулась. «Вытащил?» Невольно коснулась груди, где ощутила болезненный крючок, и поморщилась. «Кстати, это жутко неприятно». «Надо было сделать еще неприятнее», – буркнул Даниил, «чтобы больше не встречалась с тем секс-магом». «О», – с удовольствием прошептала я, – «да ты ревнуешь». «Он активировал амулет перехода, Джо», – сурово напомнил Даниил. «Если говорить прямо, толкнул тебя в пропасть». «Я уже освоилась немного в этой пропасти», – отмахнулась я. «Правда?» – хищно оскалился Даниил. «Почему же тогда едва не растворилась в ней? Не выцепи я тебя, то через несколько дней нашли бы только твой хладный труп». У меня похолодела спина от такой перспективы. Я ведь действительно почти сдалась тогда. «А вот о трупах прошу поподробнее», – деловито проговорил Денис. «Вот оно что», – ахнула я и понимающе посмотрела на Даниила. «Они также похитили Анатолия. Он не член сообщества, он им мешает. Воспользовались ситуацией и, надавив, прислали амулет перехода. Тот уборщик!» Ударила себя кулаком по ладони. «Следи я за полетом и не врежься в того пацана. Успела бы долететь и предотвратить это». «Запомни эти слова», — тут же отозвался Денис. «И летай осторожнее». «Будешь указывать своей гонщице», — холодно оборвал его Даниил. «Будет, будет», — рассеянно кивнула я, размышляя о бизнес-маге. Софа еще та, сорви голова. Кажется, девчонка оторва хлеще меня. А какая у нее фигурка, да день. Денис очаровательно покраснел, а я сурово посмотрела на будущего мужа. «Даже не вздумай смотреть на нее, договорились? И не разговаривай. И не думай о ней. И вообще, может, не пойдем?» «О», — вернул мне маг слова, — «да ты ревнуешь». «Ать за ногу!» – недовольно проворчала я и тут же перевела тему. «Но если ты вытащил меня, значит, вытащишь и его». «Прости», – ехидно улыбнулся Даниил. «Я не имел сомнительной чести состоять с этим мужчиной в сексуальных отношениях». Теперь пришла моя очередь краснеть. Потрогав горящие щеки, пробурчала. «Честное слово, зачем ты так? Я же не знала об особенностях твоей магии». Денис, делая вид, что ничего не слышит, с интересом разглядывал сейф ведьмы. Настоящий полицейский, как чуял, что там спрятан жуткий и чрезвычайно опасный чемоданчик Андрея. Посмотрела на Даниила. «Но как же я смогу это сделать? Ты же сказал, что могу». Смущенно покосилась на полицейского и, кривя душой, пробормотала. «Я состояла в подобных отношениях только с тобой». Не уверена, что маг не почует лжи, но отчаянно надеялась на это. Все же та ночь с Денисом была пьяной ошибкой. Полицейский, насвистывая еще громче, еще внимательнее, начал изучать сейф. И я поняла, что бы ни случилось, друг не выдаст. Из кухни выскочил ангел и, втиснувшись между сейфом и костромагом, посмотрел на Дениса так умоляюще, что полицейский отступил. «У тебя другие крючки», – понимающе улыбнулся Даниил. «Для того, чтобы зацепить человека, не требуется устанавливать, как мне, сексуальную связь». «Какие же?» – нетерпеливо дернула его за рукав. Все же слова о возможном трупе нервировали. Мальчики, которых пошел искать Ваня, уже лишились матери. Да, такую родительницу и врагу не пожелаешь. Но все же мать есть мать. А теперь судьба грозилась лишить несчастных еще и отца. Даниил ответил с легким оттенком вины. «Боюсь, это придется выяснить самой. Но я помогу всем, чем смогу». Кивнул на Дениса, как и он. «Я?» – удивился Костромак, но тут же серьезно уточнил. «Чем помочь?» Даниил без лишних слов подхватил трость, вынув из кармана обычный мел, прицепил его к концу черной палки и поднялся. Несколько минут мы наблюдали, как он чертил на полу замысловатый рисунок. «Нужно воспламенить линии», – кивнул Костромагу Даниил. «Аккуратно, чтобы не спалить дом». «Может, не здесь?» – испуганно отозвался Андрей. «Фёкла?» «Разрешила», – сухо кивнул Даниил. «Поэтому и удалилась». «Джо, в середину». «Мастер Денис, прошу». Я растерянно смотрела, как Костромак аккуратно разжигает тонкие линии, но совершенно не понимала, что делать мне. Даниил посоветовал. «Для начала представь то место и думай о бизнес-маге. Эта схема перехода двусторонняя, тебе не нужно будет тащить Анатолия. Просто найди его и позови за собой». Усмехнулась. «Просто? Ну да, проще некуда». Но послушно закрыла глаза, представила темноту источника древнейшей магии и тут же оказалась в мире мерцающих теней. Не успела подумать об Анатолии, как ощутила его руку, увидела практически безжизненные глаза. «Да он почти труп. Еще бы немного, и Емельян добился бы своего». «Не лезь, говорите, вот уж выкусите. Пусть Анатолий и дальше вставляет палки в призрачные колеса сообщества древних. И сейчас я намерена вытянуть с того света врага моего врага». Потянула неподвижную тень на себя и упала на пол, а сверху меня придавил крупный, вялый мужчина. «Молодец!» «Еще какой!» – едва дыша проворчала я в ответ на восклицание Дениса. «Кто-нибудь поможет снять с меня этого молодца?» Полицейский оттащил в сторону постановающего бизнес-мага и сразу же вызвал машину Макдока. Я же, преодолев соблазн, тоже притвориться больной, чтобы вновь испытать чистейшую магию сильнейшего целителя Максквера, с трудом поднялась и, смеясь, посмотрела в черные глаза Даниила. «Получилось! Так просто! Всего минутка!» «Джо!» – усмехнулся маг и кивнул в направлении темного окна. Я едва не села на потемневший от погасшего пламени пол, пробормотала. «Ать за ногу! Сколько времени я там была?» «Неважно», – спокойно ответил Даниил. «Но если ты хочешь успеть отметить окончание дела и нашу помолвку, то тебе стоит поторопиться, почти 7». «Я быстро», – просипела я и поплелась к лестнице. По пути встрепенулась и обернулась на мага, а Даниил, понимающе улыбнулся и кивнул. «Мальчиков нашли в одном интересном музее, Рома показал». «У Олимпия?» – воскликнула я и хлопнула себя ладонью по лбу. «Ну, конечно же! Вот же байколюб старый, даже не намекнул!» «Время, Джо!» – напомнил Даниил, и я побежала наверх. Вот и пришла пора надеть то платье, которое я купила для того несостоявшегося свидания с Даниилом. Судьба подарила мне шанс исправить это, и я его не упущу. Огладила шелк на бедрах и с удовольствием повертелась перед зеркалом. Зеленое классно подходит глазам и делает рыжую гриву еще ярче, а нежная струящаяся ткань обрисовывает все изгибы тела так, что я надеялась, мой любимый секс-маг сможет долго удерживать на своем красивом лице выражение ледяного безразличия. Ваня любезно нас подвез до Магокота сразу же, как едва живого Анатолия забрали в полицейскую клинику, да столько же любезно и не менее нагло остался в кабаке. За столиком нас уже поджидала Софа, при виде которой Иван остолбенел на несколько минут. «Богиня!» – шепнул он. «У которой уже есть персональный бог огня», – отодвинула я зоомага и силком усадила рядом с наряженной и румяной от смущения девушкой нашего полицейского. Впрочем, сопротивлялся он больше для вида, поэтому я, оценив созданную композицию, цокнула языком и заявила: «Вы прекрасно смотритесь вместе». «Джо», — одернул меня Даниил, — «оставь молодых в покое». Иван громогласно расхохотался, а Софа закрыла ладонями пылающее лицо. Денис же вдруг ухмыльнулся и бережно поправил сползшую шаль гонщицы, слегка сжал плечи Софы и проговорил: «Кажется, у нас нет выбора. Если Джо задумала что-то, проще подчиниться, иначе дело закончится сломанной метлой и клиникой». Софа опустила руки и хихикнула: «Я в курсе, тоже прошла через это». «Да», – заинтересованно уточнил Денис, – «расскажи, а потом я поделюсь своей историей». Не прислушиваясь больше к их воркованию, прислонилась к плечу Даниила и, наслаждаясь этим невинным, но таким приятным прикосновением, счастливо вздохнула. Ощутив, как маг зарылся лицом в мои волосы, едва сдержала слезы. Неужели и я дождалась счастья? Даниил поцеловал меня в лоб, а Денис обнял Софу за плечи. «Ать за ногу!» — ревниво покосившись на нас, пробормотал зоомаг. И мы рассмеялись. Иван же залпом выпил по очереди все заказанные на компанию коктейли и шатающейся походкой направился к соседнему столу, за которым громко и безудержно веселились студенты, судя по виду, будущие метловые гонщики. Зоомага, к моему удивлению и некоторой опаске, встретили приветственными криками. Ехидна усмехнулась, зная, какие забавы предпочитают слегка нетрезвые гонщицы. «Боюсь, что невинный флирт для Вани закончится, как предрекал Костромак, сломанной метлой и клиникой». Посмотрела на Даниила, чтобы спросить, стоит ли предупредить зоомага, как он вдруг накрыл мои губы мягким и нежным поцелуем, увлекая за собой в колышущееся безбрежное море неги и удовольствия, насыщая энергией счастья и магией веры в совместное будущее. И правильно, какое мне дело до чужой жизни? Пусть каждый сам, стежок за стежком, заполняет белую канву разноцветными нитками своих решений. А лично мне невероятно нравится выбранный мной рисунок. Оторвалась от сладких губ мага и, заглянув в черные глаза, шепотом попросила: «Скажи это еще раз». «Что сказать?» — уточнил он. «Что я твоя женщина», — сгорая в пламени радостного предвкушения, проговорила я. «Ты моя единственная и любимая женщина», — серьезно произнес Даниил. Он всегда умел сказать так, что не остается ни единого сомнения. Роман сидел на крыше дома ведьмы и, болтая ногами, смотрел на луну. Впервые в жизни ему было спокойно. Громкая и безудержная женщина, которая согласилась стать мамой, очень нравилась мальчику, поэтому он поспешил поделиться счастьем с единственным другом. Но весть не особо порадовала бед. «Теперь ты бросишь меня?» Роман посмотрел на обнаженную девочку с серыми, как и у него, волосами, но огромными алыми глазами, и улыбнулся. «Почему? Ты мой друг. Не бойся, Джо хорошая». «Я же волколак», — горестно вздохнула девочка. «Я никому не нравлюсь. Пока я маленькая, но когда вырасту, меня убьют так же, как мою маму». «Нет», — Рома решительно сжал ладошку девочки. «Я никому не позволю сделать тебе больно». А через минуту, купаясь в потоке лунного света, у ведьмовского дома играли серый котенок и маленький волчонок. Конец первого сезона. Озвучила Татьяна Винтер.